Итак, если команда НРГ хочет победить, ей придется подбирать ключ к победе в миду и в лесу. Особенно лес, лесник, это такая позиция, которая может творить чудеса. Спустя несколько минут общения двух комментаторов ВП, наконец, сказал: «Отлично, оборудование игроков с обеих сторон отлажено. Но для начала давайте посмотрим видео, в котором будет участвовать игрок из команды НРГ». Тут же на всех трех больших экранах показали Цзянхао. Цзянхао был немного застенчив, он, очевидно, еще не привык к камерам. «Я думаю, что моя команда на данный момент находится в лучшей форме. Если мы проиграем, мы не сможем найти никаких оправданий и будем сожалеть всю свою жизнь. Поэтому мы сделаем все возможное и выиграем». Со стороны зрителей раздались радостные возгласы. Вскоре после этого на всех экранах показали стадию пика. Капитаны обеих сторон делали выбор очень быстро. Очевидно, что эти две команды провели за этот период большое количество тренировочных матчей, из-за чего они были очень хорошо знакомы с ключевыми героями противника. В первом матче и команда НРГ, и команда СОД были намерены сосредоточить все свое внимание на мид и лес. Команда НРГ вскоре пикнула первых двух героев, Грагаса и Картуса. Команда СОД пикнула Картуса и Амуму. После этого капитан команды НРГ пикнула Нивию. После окончания стадии пика команда НРГ стала играть очень агрессивно, она мешала Амуму фармить лес, причем тот ничего не мог сделать в ответ, так как был слишком слаб до получения ультимативной способности, и его даже один раз убили, из-за чего его развитие очень сильно пострадало. И в итоге каждый раз, когда Амуму убивали, зрители издавали радостные возгласы, потому что этот лесник был тем, кто больше всех сказал плохих слов. На ранней стадии команда НРГ добилась определенных преимуществ, но в цепочке ключевых командных сражений Амуму показал себя во всей красе и раз за разом делал дабл, а то и трипл киллу. После этих командных боев Картуса уже было трудно остановить, и разрыв между двумя командами стал слишком большим. В итоге команда СОД выиграла первый матч. После поражения, на удивление, члены команды НРГ не были расстроены, а наоборот, воспылали. Зрители же начали громко аплодировать и кричать, чтобы подбодрить их. Ли Цзиньси посмотрела на большой экран. «Надеюсь, что они не пали духом». Чэнь Мо повернулся к ней и сказал: «Все в порядке, в прошлом они показали себя с лучшей стороны, да и сейчас они не выглядят разбитыми. Я думаю, что они все же смогут оставить трофей в Китае». Глава 407. Финал чемпионата, решающий матч. Ли Цзиньси спросила: «Почему?» Чэнь Мо начал объяснять: «В целом можно сказать, что команда СОД все также придерживается пути сильных командных героев. Это можно сказать потому, как играет их Амуму на защиту Картуса. Грубо говоря, команда СОД – игроки старой школы, в то время как команда НРГ – игроки новой, еще недостроенной школы. Грагас – это герой, который очень хорошо подходит на роль гангера. Сяхэ из команды НРГ действительно сыграл на нем очень хорошо, но его ошибка заключается в том, что он перестал мешать их леснику после нескольких гангов. Медируже зачем-то пикнули Анивию. Кассадин и Арианна, которые лучше всего синергируют с их лесником, были забанены. Однако командир команды НРГ все равно мог пикнуть Энни, Картера и даже Владимира. Но из-за их консерватизма они, по сути, проиграли игру на стадии пика. Я думаю, что в следующем матче капитан команды НРГ найдет эту ошибку и найдет правильное решение. Хотя он находился на одном из лучших зрительских мест, Чэнь Мо в данный момент использовал свой мобильный телефон для прочтения чата на официальных стримах этого чемпионата. Что удивило Чэнь Мо, так это то, что после того, как команда НРГ проиграла, никто не стал писать оскорблений, и на самом деле многие даже поздравляли команду СОД с победой в первом матче. Во втором матче ничего не изменилось, обе команды были нацелены на мид и лес, но на этот раз стили обеих команды были прямо противоположными. В итоге первые 18 минут на верхней и нижней линии то и дело вспыхивали драки. И спустя 33 минуты бесконечных и напряженных сражений, команда НРГ смогла разрушить Нексус врага. В третьем матче команда СОД выбрала состав, более ориентированный на командную игру, а команда НРГ сыграла в ва-банк, так как пикнула Рианну, Лисина и Джекса. Команда СОД, очевидно, хотела на ранней стадии повоевать на линиях, но команда НРГ вообще не дала ей шанса. На ранней стадии Лисин вместе с Джексом и Арианной без остановки гангали вражеского лесника и попросту не давали ему фармить. В итоге без важного героя команда СОД посыпалась как домино. Команда НРГ забрала второй матч без каких-либо проблем. Два из трех матчей уже было в кармане у команды НРГ, то есть она находилась всего в одном шаге от трофея чемпионата. Спустя три матча, оба комментатора уже охрипли от постоянных криков и волнения. Возможность своими глазами увидеть, как национальная команда выигрывает чемпионат, это значимое событие как для зрителей, так и для комментаторов. На начало четвертого матча капитан команды СОД был максимально сосредоточен. Он понял важность стадии пика. И сейчас все зависело от того, что именно он пикнет, так как это буквально решит исход этого матча. В конце концов, капитан команды СОД решил разыграть свой козырь, выбрав Джейса, Ноктюрна, Люкс из Реали Лулу. Увидев такой состав, подавляющее большинство зрителей и двое комментаторов были немного ошеломлены, ведь такой состав еще ни разу не появлялся на киберспортивной сцене. Но Чень Мо сразу понял намерение капитана команды СОД – бесконтактный бой. В его прошлом мире такую тактику использовали довольно редко. Так называемая тактика бесконтактного боя заключалась в выбивании ресурсов противника еще до начала драки, и в целом такой пик был очень противным для любого состава героев. Очевидно, что капитан команды СОД решил выпустить свою козырную карту. Однако капитан команды НРГ не стал ничего менять и просто пикнул тех же героев, что и в прошлый раз. Под безумные аплодисменты зрителей началась решающая битва. Пять игроков команды СОД не только очень хорошо понимали силу этой тактики, но и очень агрессивно играли. И вот-вот должна была состояться важная драка, которая решит исход этого матча. Обзор команды НРГ, а точнее их варды 2, сыграли очень важную роль. Они знают, что команда СОД еще не отступила, из-за чего они терпеливо ожидают их. Они ждут, когда игроки из команды СОД решат отойти, и когда они разделятся, они точно кого-нибудь убьют. Но сыграет ли такая ставка, вот в чем вопрос. О, смотрите, команда СОД решила разойтись по линиям. И вот игроки команды НРГ уже выдвинулись в пути. Смотрите, сейчас свершится история. Оба комментатора были взволнованы. Такого давно уже никто не видел, чтобы одна команда поняла намерение другой команды и воспользовалась этим фактом на все 100. Такое происходило очень редко. Варды, тотемы, обеспечивающие после размещения видимость определенной области карты, стрелка вправо с поворотом влево. Глава 408. Финал чемпионата, конец. Дуэт легкой линии из команды СОД вскоре вернулся на свою линию, как их хардлайнер и лесник, в то время как мидер пошел в направлении центральной линии, но как раз в тот момент, когда он уже прошел почти половину пути, пять игроков из команды НРГ внезапно вышли из кустов. Реакция Фроста была мгновенная, и он быстро начал отступать, при этом откидываясь скиллами. Тем не менее, его быстро догнали, оглушили и убили. После убийства мидера игроки из команды НРГ не остановились и сразу же пошли в лес команды СОД, где убили их лесника, а затем и саппорта. В итоге из-за серии смертей команда СОД начала очень сильно отставать. Тем не менее, они не опустили руки и продолжили играть. Фрост на миду по-прежнему играл агрессивно, как и его соратники. Хотя игроки из команды СОД играли очень хорошо, в конце концов команда НРГ получила огромное преимущество, которое со временем только нарастало. В ключевой командной битве команда НРГ уничтожила команду СОД и, наконец, подошла к вражескому Нексусу. По мере их продвижения комментаторы становились более взволнованными, а зрители все громче и громче реагировали на каждое событие. Бараки упали. Две башни у Нексуса вот-вот будут снесены. Они пытаются что-то сделать, но их положение слишком невыгодное. Команда НРГ уничтожила вражеский Нексус и победила. Победила. Чемпион мира, команда НРГ. Поздравляю команду НРГ и всех присутствующих здесь зрителей с тем, что мы стали свидетелями истории. Под громовые аплодисменты и одобрительные возгласы пятеро игроков команды НРГ в волнении вскочили со своих мест и радостно обнялись. Зрители на стадионе начали спонтанно скандировать: «НРГ! НРГ! НРГ! НРГ!». Огни на всей площадке начали мерцать, и вместе с этим на всем стадионе зазвучала захватывающая победная песня. На всех голографических экранах появилась фотография команды НРГ. Пятеро игроков вышли из кабинки и начали махать зрителям, наслаждаясь аплодисментами и одобрительными возгласами зрителей. Члены команды СОД же все еще сидели в своих креслах, и их лица были опустошенными. Они действительно находились всего в одном шаге от трофея, но команда НРГ стала звездой, в то время как они, Нет. Вскоре на сцене пятеро игроков из команды НРГ пожали руки игрокам из команды СОТ. И хотя перед началом матча игроки явно недолюбливали друг друга, сейчас они продемонстрировали свои хорошие манеры. Под горячую боевую песню и одобрительные возгласы зрителей пятеро игроков команды НРГ подошли к трофею. Цзян Хао попытался поднять серебряный светящийся трофей, но после того, как он попытался поднять его, он понял, что тот был слишком тяжелым. К счастью, четверо его соратников тут же немедленно подошли, и вскоре они впятером подняли трофей. Так как команда НРГ выиграла чемпионат, будь то на стадионе или на стримах, жара достигла апогея. Ха-ха-ха, трофей остается в Китае. Круто. Они этого заслуживают. Прекрасная атмосфера. Жаль, что меня нет на том стадионе. А это не Чэньмо, Чэньмо на сцене. А-а, Чэньмо. Ух ты, Чэньмо лично поздравит и возьмет интервью у них, а я-то думал, почему Чэньмо до сих пор никак не проявлял себя. Оказалось, что он ждал момента. Атмосфера на стадионе достигла своего пика, и дебют Чэньмо был похож на подливание масла в и так уже полыхающий костер. На этот раз Чэньмо надел строгий костюм. Когда команда НРГ получила большое преимущество за счет убийства сразу трех героев, он уже ожидал подходящего времени для выхода за сценой. После того, как команда НРГ выиграла, Чэньмо вышел на сцену и мгновенно стал центром внимания. «Я верю, что сейчас каждый призыватель должно быть очень счастлив, как и я». Зрители снова оглушительно закричали. Для самого Чэньмо возможность увидеть, как отечественная команда выигрывала первый чемпионат, также являлась чрезвычайно радостным событием. По крайней мере, этим зрелищем он смог компенсировать сердечную боль, которая перешла с ним в этот мир. Более того, этот чемпионат был полностью честным. Чэньмо не раскрывал никому никаких стратегий, тактик или какой-нибудь информации. Все камеры сфокусировались на Чэньмо. Большое спасибо всем профессиональным командам и всем призывателям за их сильную поддержку. Можно сказать, что мы стали свидетелями истории и ее творцами. На этот раз на чемпионат мы пригласили 16 сильнейших команд со всего мира. Во время этого долгого путешествия, которое длилось более месяца, все команды продемонстрировали свою силу, а также показали нам самое захватывающее зрелище. Сегодня эти две сильнейшие команды показали нам всем невероятный уровень игры. И я с честью объявляю о том, что сегодня команда НРГ официально стала победителем первого чемпионата по League of Legends. Чэньмо сделал паузу и после того, как аплодисменты немного утихли, он продолжил. Только что я получил последние данные. За финалом следило более 13 миллионов человек. Это число войдет в историю. Во время проведения чемпионата мы продали в общей сложности 5 миллионов лимитированных наборов, половина прибыли с которых будет отдана в призовой фонд чемпионата. То есть, команда НРГ получит бонус в виде более чем 2,5 миллионов юаней. Давайте вместе порадуемся за этот беспрецедентный киберспортивный турнир. Глава 409. Финал чемпионата. Послесловие. На стадионе еще долго не стихали аплодисменты. И тут вдруг Чэньмо громко сказал. Первый чемпионат подошел к своему закономерному концу. Увидимся на втором чемпионате, призыватель. Со всех сторон раздались очень горячие аплодисменты и одобрительные возгласы. Под одобрительные возгласы публики Чэньмо ушел со сцены, оставив этот славный момент пятерым игрокам на сцене. Первый в своем роде чемпионат по игре League of Legends был проведен идеально. После окончания чемпионата многие все еще были погружены в него. Вполне предсказуемо, что это событие стало самой горячей темой для всех игроков игры League of Legends. Некоторые эпизоды с чемпионата также вызвали бурную дискуссию среди игроков. Например, в послематчевом интервью с лесником команды НРГ репортер спросил его, что он почувствовал после победы в чемпионате, на что Цзян Хао ответил: «Трофей слишком тяжелый». Многие игроки отнеслись к этому заявлению скептически и проверили эту информацию, из-за чего вскоре выяснили, что этот трофей на самом деле весил около 30 килограмм. Тогда неудивительно, что Цзян Хао сказал нечто подобное. Некоторые зрители обнаружили небольшую деталь с поднятием трофея. Вот Цзян Хао подходит к трофею и хочет поднять его, но он оказывается слишком тяжелым, из-за чего он попросту не смог поднять его. К счастью, другие члены его команды подошли, и вскоре они впятером держали этот трофей и широко улыбались, так что эта сцена не была замечена многими людьми. Но эта маленькая деталь все же была обнаружена внимательными зрителями после некоторого времени, и она вызвала множество дискуссий в интернете. Ха-ха-ха, Цзян Хао такой милый, его первая реакция на победу в чемпионате, трофей слишком тяжелый, ну, на этот раз трофей действительно тяжелый, 30 кг, неудивительно, что он не смог поднять его. Потрясающе, этот чемпионат был великолепен, наша команда выиграла чемпионат, невероятно. На различных форумах появлялось все больше и больше сообщений о победе команды НРГ в чемпионате. Большое количество игроков игры League of Legends обсуждали эту недавно коронованную команду, изучали ее тактику, стратегии, пики. На различных видеосайтах были выставлены всевозможные видеоматериалы о победе команды НРГ в чемпионате, и их популярность была действительно высока. Даже такие материалы, как ежедневные тренировки команды НРГ, отдых и питание, каждый день получали по паре сотен тысяч просмотров. Популярность этого чемпионата была гораздо выше и долговечнее, и никто в самом начале не думал о таком эффекте. Многие зрители говорили о том, что они еще не насмотрелись и хотели посмотреть еще. Так как League of Legends являлась соревновательной игрой, за ее матчами было очень приятно наблюдать, и для некоторых игроков удовольствие от просмотра матчей было даже сильнее, чем от личной игры. Многие игроки искренне переживали за команду, которую они поддерживали. После победы же они испытывали сильнейшие чувства удовлетворения. Поэтому многие игроки говорили о том, что было бы неплохо, если бы чемпионат проходил каждый месяц. Но даже те, кто говорил нечто подобное, понимали, что это было невозможно. Чемпионат каждый месяц, сделать это было нереально, и если он будет проводиться каждый месяц, он не будет таким ожидаемым и популярным. Однако раз в год, ждать придется действительно слишком долго, из-за чего игроки начали с нетерпением ожидать начала более мелких турниров. Их желание вскоре исполнилось. После чемпионата Чэнь Мо объявила о двух главных событиях на своем Вейбо. Чтобы отпраздновать победу команды НРГ, на 7 дней те скины, что находились на героях этой команды, будут продаваться со скидкой в размере 50%. В то же время все призыватели будут получать золотые монеты и опыт в двойном количестве. Кроме того, в скором времени в игру будут добавлены уникальные скины от команды НРГ. И самое важное, во всех крупных регионах начнут проводиться профессиональные турниры по игре League of Legends. В то же время на официальном сайте игры League of Legends была опубликована подробная информация о турнирах, включая перечень участвующих команд, расписание, квоту на допуск в чемпионат и так далее. И вскоре все прочитавшие эту информацию обнаружили, что официальные турниры начнут проводиться в начале следующего года. Кто говорил, что не насмотрелся чемпионата? Вот, кушать подано. Потрясающе, эти турниры плавно перетекут в полноценный чемпионат. Отлично. Чэнь Мо все это спланировал? Вау, скины за полцены? Черт, почему у Чэнь Мо вдруг появилась совесть? Ты так наивен. Меня больше волнуют эксклюзивные скины от команды НРГ. Интересно, что добавит в игру на этот раз. Я думаю, что в игру будут введены расцветки под стать их логотипу. Прикиньте, как их скины будут выглядеть в игре. Мой кошелек уже переполнен. Я куплю все эксклюзивные скины. После мирового чемпионата игра League of Legends продолжила набирать популярность. И статистика игры, причем абсолютно все ее положительные аспекты, сильно выросли. Этот чемпионат, по сути, являлся очень дорогой, но эффективной рекламой. Будь то место проведения, трофей, участвующие команды, количество людей, которые наблюдали за игрой, или рекордный призовой фонд, все это показывало людям, что игра League of Legends, скорее всего, станет одной из самых популярных киберспортивных игр в постоянно развивающейся и агрессивной среде. А это, в свою очередь, очень хорошо завлекало тех, кто до этого момента наблюдал за игрой издалека. Глава 410. Чемпионские скины. Буткемп 3 команды НРГ. Чэнь Мо и Чжоу Ханью беседовали с 5 игроками из команды НРГ. База команды НРГ находилась в Шанхае. Хотя ее расположение было не очень хорошим, в остальном все находилось на высшем уровне. На этот раз, когда к ним в гости пришел Чэнь Мо, основатель киберспортивного клуба НРГ лично принял его. Так как киберспортивный клуб НРГ можно было назвать только развивающимся, и так как его фон не был таким ужасающим или старым, босс не ожидал, что его инвестиция в игру League of Legends оказалась верной. После того, как его команда выиграла чемпионат, 5 его молодых парней в одно мгновение превратились из неизвестных игроманов в 5 звезд, причем не только с большим количеством поклонников в Китае, но и с большим количеством сторонников за рубежом. В то же время эти молодые парни также выиграли большую сумму денег, и согласно здравому смыслу клуб должен был забрать свою часть из этих призовых, но босс просто махнул на это своей рукой, он не только не забрал и юаня, но и заплатил налоговый вычет. В итоге призовые были непосредственно распределены среди 5 игроков, из-за чего каждый получил огромную сумму в размере 900 с чем-то тысяч юаней. Но самое главное, что теперь к клубу НРГ было приковано всеобщее внимание, которое было попросту бесценно. Вполне возможно, что вскоре к ним придут различные спонсоры. Но босс этого клуба не заботился о деньгах. Ему нужны были достижения, внимание и трофеи с крупных турниров. Причина, по которой Чэнь Мо решил сделать призовой фонд таким высоким, заключалась в привлечении большего количества профессиональных игроков. И сейчас он не мог сказать, смогут ли эти 5 молодых парней пережить время, которое будет наполнено всеобщим вниманием. Но он надеялся, что они смогут сохранить свои сердца и не будут ослеплены временными почестями. На данный момент эти 5 парней были погружены в радость победы. Когда они услышали, что Чэнь Мо собирается сделать для них эксклюзивные чемпионские скины, они еще сильнее обрадовались. В конференц-зале Чэнь Мо посмотрел на 5 человек. «Все знают, с какой целью я пришел на этот раз. Давайте я не буду растягивать маленькое дело и сразу перейду к сути. Давайте рассмотрим чемпионские скины для вашей команды». 5 человек посмотрели друг на друга и кивнули. Чэнь Мо сказал, «Мы можем составить шаблон, от которого уже потом будем отталкиваться. Главное, чтобы скины были одинаковыми по своей природе. Форма команды НРГ – чисто черная форма с ледяными узорами по краям. В целом она выглядела темной и холодной». Чэнь Мо продолжил. «Хорошо, тогда основной цвет оставим черным. Теперь поговорим о ваших предпочтениях, какого героя вы хотите одарить личным скином». 5 игроков подготовились к этому моменту и без колебаний начали говорить имена любимых персонажей. Цзян Хао сказал, «Я хочу скин на Лисина, Арианна. Я хочу скин на Шина, Вейн, Сона». «Хорошо», — сказал Чэнь Мо. «Есть ли у кого-нибудь из вас какие-то особые требования? Например, изменить анимацию навыка, сделать скилл более цветастым? Я хочу, чтобы Лисин при телепортации на базу приобрел какую-нибудь уникальную анимацию, например, хождение по воздуху или что-то в этом роде. Я хочу, чтобы Арианна стала серебряной. Хочу, чтобы грудь Соны была обнажена чуть сильнее». Чэнь Мо и Чжоу Ханью записали все пожелания. Не все их пожелания будут выполнены, но так или иначе какая-то их часть появится в игре. После этого разговора Чэнь Мо начал возвращаться в столицу. Во время поездки Чэнь Мо и Чжоу Ханью начали разрабатывать чемпионские скины. Через 2 часа уже был готов концепт-арт чемпионских скинов команды НРГ. Скины 5 героев были выполнены в основном в черных тонах с добавлением ледяных узоров, что сделало их скины более красивыми. В центре концепт-арта находилась Рианна, она держала серебряный шар света, который привлек внимание Лисина, на котором были надеты темные очки. 5 персонажей были представлены на этом концепт-арте. В то же время Чэнь Мо и Чжоу Ханью также обсудили некоторые анимации и специальные эффекты. Лисину добавит особую анимацию при телепортации. Когда Арианна будет активировать ульту, вокруг серебряного шара появится логотип команды НРГ. Сона будет чуть-чуть раздета. Буткемп – место, где тренируются киберспортивные команды. Стрелка вправо с поворотом влево. Глава 411. «Босс, я больше не могу играть в эту игру». Вскоре после этого Чэнь Мо вернулся в столицу, и звонки от разных людей начали идти один за другим. Большинство из звонивших были боссами некоторых киберспортивных клубов или их заместителями. И всем этим людям нужно было место в чемпионате. Когда они узнавали, что места на чемпионат уже были давно розданы, многие из них спрашивали насчет турниров второго тира. Чэнь Мо же просто говорил им сформировать команду и подать окончательный состав на утверждение. Пока игроки будут проходить по минимальным требованиям, они смогут пройти на турнир второго тира. Многие из звонивших спрашивали, могут ли они помочь Чэнь Мо в некоторых вопросах, но они в результате были быстро посланы Чэнь Мо в долгое пешее путешествие. Что касается турниров второго тира, то Чэнь Мо на них было по большей части плевать. До тех пор, пока команда проходит по минимальным требованиям, она сможет сыграть в нем. Вот только рано или поздно и в турнирах второго тира не останется мест. Многие боссы, которые хотели понаблюдать за развитием событий, были ошеломлены. И многие из них начали паниковать, потому что игра League of Legends была гораздо популярнее. И когда места на турниры второго тира кончились, многие взялись за голову. Все из-за того, что некоторые команды перепродавали места, но цена – миллион юаней. Боссы, которые не успели запрыгнуть в последний вагон поезда, лишились дара речи. Миллион юаней, почему бы им не сходить и не ограбить банк? Но в итоге боссы больших киберспортивных клубов, скрипя зубами, покупали место. Но подавляющее большинство боссов не обладали такой смелостью, так как миллион юаней является весьма внушительной суммой. Этой суммы будет достаточно для поддержания деятельности клуба в течение длительного времени. Да на эти деньги можно было купить целую квартиру. Некоторые боссы решили не покупать место и решили забыть о направлении киберспорта в виде игры League of Legends. После чемпионата первого сезона игры League of Legends отечественное киберспортивное движение ощутило волну подъема. Крупные киберспортивные клубы начали выделять большие деньги на привлечение звездных игроков и покупку мест в турнире второго тира. В то же время различные спонсоры начали приходить к клубам один за другим. Мыши, клавиатуры, наушники, киберспортивные кресла. Зарплаты игроков также начали расти, как на дрожжах. Цель Чэньмо была достигнута. Благодаря влиянию чемпионата перемены пришли во все сферы жизни. Игра League of Legends очень хорошо развивалась в этом мире и даже стартанула более гладко, чем в предыдущем мире Чэньмо. Ведь компания Riot Games была всего лишь небольшой студией в самом начале, а когда Чэньмо выпустил League of Legends, он уже имел большую базу игроков в Китае. И статистика первого чемпионата этого мира была равна второму чемпионату из его прошлого мира. И хотя влияние игры в других регионах все еще было относительно слабым, но вот в Китае игра League of Legends заняла несомненное доминирующее положение. Для Чэньмо же, наконец, период активной работы над игрой League of Legends был закончен. Теперь ему всего лишь нужно будет выделить на нее несколько сотрудников, которые будут вести ее по стопам верных решений, которые были приняты в его прошлом мире. Конкурс на тему «Троицарствие» все еще шел. В списке бестселлеров мобильных игр появилась новая игра от компании Дзин, «Герои трех королевств». Сейчас она находилась в топ-3 официального списка бестселлеров мобильных игр. Что касается игры Immortal Conquest, то она была примерно на 10-м месте, так как каждый день она то поднималась, то опускалась в рейтинге бестселлеров мобильных игр. Но так как многие игроки играли в игру Immortal Conquest через игровую платформу «Удар молнии», данные официального списка бестселлеров мобильных игр не полностью отражали истинную прибыль этой игры. Однако игра «Герои трех королевств» также вышла и на игровой платформе компании «Императорская династия» и на игровой платформе компании «Дзин» в одно и то же время, так что можно было сказать, что ее прибыль тоже не была отображена в полном объеме. То есть, судя по имеющейся информации, игра «Герои трех королевств», несомненно, подавляла игру Immortal Conquest в доходах. Для большинства разработчиков мобильных игр это была очень неожиданная новость. Чэньмо, который был пионером донатных мобилок, вдруг проиграл на своем же поле. Новая игра Чэньмо действительно проигрывает в доходах. Я поиграл в обе игры. Герои трех королевств более стабильно, и геймдизайнер очень хорошо постарался и раз за разом вынуждает меня донатить. Однако Immortal Conquest вообще не заставляет меня донатить. Чэньмо встал на путь исправления, не совсем, но его стиль вдруг почему-то поменялся. Я думаю, что очень скоро все поменяется. Почему? Я думаю, что в ближайшее время игра Immortal Conquest начнет зарабатывать бешеные бабки. Скоро межкоролевские войны доберутся до стадии крайней точки. Вот тогда-то многие игроки и начнут адово донатить. Чжэн Хунси подошел к Чэньмо с двумя большими темными кругами под глазами. «Босс, я чувствую, что больше не могу играть в эту игру». Чэньмо замер. «Что случилось?» Чжэн Хунси передал телефон Чэньмо. «Босс, посмотри на наше королевство Лян, что мы можем сделать?» Чэньмо взял телефон и посмотрел на ситуацию в целом. Чжэн Хунси за это время успешно превратился в Дельфина 4. По консервативным оценкам, он уже успел задонатить около 70 тысяч юаней. Конечно, с точки зрения его нынешнего дохода, эти деньги больше походили на карманные расходы. Что делало Чжэн Хунси подавленным, так это то, что хоть его армия сейчас и была очень сильна, и хоть он и мог полностью подавить дельфинов из других королевств, главное, что ситуация все-таки вышла из-под контроля. Королевство Лян было атаковано сразу тремя королевствами. В итоге из-за постоянных атак они медленно начали сдавать позиции, из-за чего к этому моменту они отдали более 70% земли. В Китае существует негласная градация донатеров. Мальки и планктоны донатят от сил раз в квартал, мелкие рыбешки – раз в месяц, рыбки покрупнее – каждую неделю, дельфины – каждый день, киты – каждый день и очень, очень много. Стрелка вправо с поворотом влево. Глава 412. Передышка. «Находитесь на грани поражения?» – спросил Чэнь Мо. Чжэн Хунси кивнул. «Да если мы отдадим Сипин, у нас больше не останется шансов на победу», – Чэнь Мо спросил. «Пытались связаться с королем королевства Ян?» Чжэн Хунси был потрясен. «Королем королевства Ян? Но зачем?» – Чэнь Мо сказал. «Очевидно, что королевство Цзи и королевство И являются союзниками, так как они, по сути, играют в хитрую игру атак и отступлений. В настоящее у вас есть только шанс в виде предоставления помощи королевству Ян», — Чжэн Хунси сказал. «Но прямо сейчас у них идет горячая война с другими королевствами. Да и как мы сможем помочь им? Наши силы уже почти иссякли». Чэнь Мо покачал головой. «Я так не думаю. Тут все зависит от того, кто займет и удержит часть территории. Если королевство Ян не сможет удержать территорию в твоем королевстве, то твое королевство, скорее всего, поддержит королевство Цзи. По крайней мере, о таком исходе будут думать все. Самое главное для королевства Ян и твоего королевства – сердца людей и боевой дух. И хоть сила твоего королевства по сравнению с силой королевства И не стоит и упоминания, вы же как-то все это время сдерживали натиск. А лучшим способом поднятия боевого духа является крепкий альянс. Установление союза с королевством Ян не только повысит моральный дух королевства Лян, но и окажет давление на все другие королевства». Чжэн Хунси поколебался и сказал: «Но босс, поможет ли это сдержать нам натиск? Мы уже почти потеряли Сипин». Чэнь Мо рассмеялся. «Почему ты так зациклился на этом городе? Королевство И поглощает территорию твоего королевства с тех пор, как пал барьер. Ну, потеряете вы Сипин, и что? Когда вы потеряли Уэй Цзиньчину, ничего глобального не произошло. Главное, сердца людей. И на данный момент Сипин поддерживает их волю к сражениям. Ключ лежит не в городах. Главное, сердца людей и их воля. Если они будут разбиты, легче будет просто сдаться». Чжэн Хунси вдруг все понял. «Это имеет смысл. Босс, я пойду к королю королевства Ян». После слов Чэнь Мо, Чжэн Хунси немедленно связался с королем королевства Ян и оказал давление на него, заставив его немедленно атаковать королевство Цзи. Все, что было сказано им, что королевство Лян вот-вот падет, и что им нужна помощь. Конечно, это была наполовину правда, наполовину ложь, но король королевства Ян отнесся к этому заявлению очень серьезно. Игроки из его королевства перестали осаждать королевство Лян и переключились на королевство Цзи. В конце концов, королевство И смогла захватить Сипин, но королевство Ян и королевство Цзи начали сражаться около Сипина, и с каждым часом страсти только накалялись. Чат-группа Альянса «Воюющие драконы». Они вывели свои войска. Посмотрите, многие крепости были разобраны. Около Сипина осталось около дюжины игроков. Действительно, они и вправду вывели войска. Ха-ха-ха, я слышал, что королевство Цзи больше не может поддерживать войну с нами и было вынуждено отступить. Королевство И же попало под перекрестный огонь двух королевств. Так им и надо. Наконец-то передышка. Давайте вернем Сипин и начнем контратаку. Отлично. Я пойду задоначу и попробую выбить 5 генерала. Все находились в приподнятом настроении. После долгой битвы королевство Лян наконец-то получило время на отдых. Но никто не стал отдыхать в такое время. Большое количество игроков начало продвигаться к Сипину. Многие геймдизайнеры вдруг обнаружили, что игра Immortal Conquest вдруг взлетела наверх в списке бестселлеров мобильных игр, с 9 места на 8, с 8 сразу на 1. В то же время игра Герои Трех Королевств пришла в упадок, поскольку она находилась на грани вылета из списка бестселлеров. Многие люди были озадачены, что происходит. Упадок игры Герои Трех Королевств можно было понять. В конце концов, это мобильная игра с системой продуманного доната. Геймплей этой игры не был новым или новаторским. Однако почему игра Immortal Conquest так резко взлетела вверх? Некоторые геймдизайнеры, например такие как Чжэн Хунси, решили поиграть в эту игру. И когда они начали переживать эту огромную по любым меркам войну, геймдизайнеры быстро поняли основные забавные и прибыльные секреты игры Immortal Conquest. Хотя игра Immortal Conquest имела в своем ядре тему «Троицарствие», в этой игре не было никакого сюжета, вместо этого в ней был воссоздан похожий на реальный мир – где игрокам было позволено решать движение направления мира. Внутрикоролевские войны, межкоролевские войны, войны сразу нескольких пар королевств. Именно из-за разнообразия вариантов выбора игроки играли в подобные игры. Что же касается того, какой альянс сможет завоевать Лоян и объединить весь мир, этого никто не знал. Но независимо от того, какой это будет альянс, он как минимум должен будет иметь несколько толковых командиров, сильную дисциплину и достаточное количество китов. Более того, игра Immortal Conquest была очень хороша с точки зрения доната. Хотя в ней не существовало никаких внешних стимулов, многие несли свои деньги в эту игру с улыбкой на лицах. Причина крылась в том, что эта игра, по сути, была национальной военной игрой. Во время войн игроки будут чувствовать честь за свое королевство и будут хотеть его защитить. Войны будут стимулировать этих людей к донату, так как на войнах был важен каждый толковый игрок. Более того, игра Immortal Conquest не была похожа на другие игры, которые не имели ограничений для китов, в ней был выстроен прекрасный баланс. Киты действительно могли уничтожать всех и вся, но вот только и обычные игроки могли запросто дать киту отпор, так как с течением времени они рано или поздно придут к одному знаменателю, и забывать про разные тактики и стратегии не стоило. Такая конструкция гарантировала, что экологическая обстановка игры не ухудшится в ближайшие несколько лет. И в сочетании с долгосрочным стратегическим геймплеем было неудивительно, что игроки с радостью несли деньги в игру. Глава 413. Угодить судьям. Пробыв на рынке две недели, игра Immortal Conquest прочно закрепилась на третьем месте в списке бестселлеров мобильных игр, в то время как игра Герои Трех Королевств еле-еле держалась на 12-м. Хотя рейтинг игры Immortal Conquest не рос, было удивительно, что такая игра смогла закрепиться на таком месте. Всем было очевидно, что игра Immortal Conquest далеко не идеальная игра. Ее самая большая проблема заключалась в том, что в нее было слишком трудно начать играть, и она слишком долго раскручивалась. Большинство игроков могли вступить в битву королевств только после 2-3 недель игры, и еще месяц мог уйти на пробы и исправление ошибок, что явно было несовместимо с игровой средой этого мира, в котором все очень быстро менялось. Однако игра Immortal Conquest также являлась игрой с очень хорошими преимуществами. Многих старых игроков эта игра будет радовать еще несколько лет. В отличие от других мобильных игр, которые были созданы для быстрого сбора денег, игра Immortal Conquest не была заточена под быстрый сбор денег, а играла в долгосрок. Некоторые игровые СМИ написали статьи об игре Immortal Conquest. Игра с темой «Троецарствие», в которой все можно изменить. Чен Мо в очередной раз преподал урок всем мобильным геймдизайнерам. Вот он, настоящий беспокойный мир. Хотя в нее трудно начать играть, она богата на контент и имеет некоторые новаторские идеи. Никакого сюжета, ведь игроки сами создают сюжеты. Для большинства игроков игра Immortal Conquest являлась какой-то там проходной игрушкой. По сравнению с другими работами Чен Мо, эта мобильная игра не потрясала небеса и землю. В итоге в конкурсе игра Immortal Conquest заняла первое место. Конечно, дело было не в том, что его игра была слишком хороша, а в том, что другие игры были, откровенно говоря, слабы. Только игра Герои Трех Королевств могла что-то противопоставить, но ее геймплей был скучным и уже заезженным. Чен Мо опубликовал сообщение на своем Weibo. Я выиграл еще один конкурс. Эх, жаль, что место на моей полке уже закончилось. К этому сообщению была прикреплена фотка с сертификатом и трофеем за первое место в конкурсе. Когда это сообщение увидели геймдизайнеры, некоторые из них были возмущены. Черт возьми, Чен Мо, ты, вот она, соль на раны. Убейте этого парня. Кто-нибудь, сделайте это. Я так зол, неужели ты не можешь оставить такие конкурсы нам, мелким геймдизайнерам? Требую не допускать Чен Мо ко всем следующим конкурсам. И хотя некоторые геймдизайнеры жаловались, никто не мог отрицать того, что все они черпнули вдохновение от его новой игры. Многие думали, что игра Анмёй уже была достаточно тяжелой. Мобильная игра, в которую нужно играть от 4 до 5 часов в день, такая игра казалась подавляющему большинству геймдизайнеров глупой и бесперспективной. Но в результате Чен Мо выпустил совсем уже убивающую время игру Immortal Conquest. Не говоря о 4 или 5 часах, в игру Immortal Conquest можно было спокойно играть и по 20 минут каждый день. Но вот как только начинала идти война, играть по 12 часов кряду уже было нормой. К счастью, это была мобильная игра. Если бы это была компьютерная или виртуальная игра, то сколько игроков смогли бы зайти в нее посреди ночи, но, судя по отзывам игроков, многие игроки чувствовали себя прекрасно. Многие геймдизайнеры также обнаружили, что хоть эта мобильная игра и утомляла игроков, ее процент удержания был действительно хорош. После того, как у большинства игроков вырабатывалась привычка, первое, что они делали, как доставали телефон, открывали игру Immortal Conquest. Из-за такой статистики многие геймдизайнеры задумались над созданием нечто такого же тяжелого. Хотя его сообщение привело многих геймдизайнеров мобильных игр в плохое настроение, настроение Chainmo тоже было не очень хорошим. Все из-за того, что игровой движок Иллюзий хоть и показал рост статов Chainmo, но вот только его ранг все еще остался прежним. Chainmo почувствовал себя не очень хорошо. Chainmo, геймдизайнер, А плюс класс, креативность, 89, система 83, дизайн уровней, 82, сюжет, 89, концепт-арт, 87, 3D-арт, 81, ежемесячная квота, 2TB. Chainmo изначально думал, что сможет с легкостью получить S-класс, и это с учетом того, что он уже выпустил две виртуальные игры, Minecraft и Outlast. Более того, игра League of Legends стала настолько популярной, что почти полностью подмяла под себя ПК-рынок. Это не считается, почему они не дали ему S-класс. Хотя Chainmo был полон сомнений, ему некого было спросить на этот счет, потому что все геймдизайнеры S-класса в Китае либо работали на крупные компании, либо же они не любили разговаривать и особо не появлялись на свету. Подумав еще немного, Chainmo решил позвонить Цахуа из комитета по надзору за играми. Услышав вопрос Chainmo, Цахуа рассмеялся. «Что касается твоей проблемы с классом, я могу сказать тебе, что для становления геймдизайнером S-класса необходимо выполнить ряд требований. Хотя две твои виртуальные игры получились очень хорошими, они все же отличаются от суперпопулярных виртуальных игр, которые определяются комитетом по надзору за играми. В настоящее время члены комитета по надзору за играми в основном разделены на две фракции. Одна фракция считает, что у тебя есть успешные игры в мобильном рынке, ПК-рынке и виртуальном рынке, в то время как вторая фракция относительно старомодна и думает, что твои две виртуальные игры не могут считаться чем-то хорошим. Chainmo чуть не потерял дар речи. Так что же, по их мнению, суперпопулярная виртуальная игра? Цахуа сказал, хоть Minecraft и Outlast великолепны с точки зрения геймплея, однако в художественном плане им будет трудно покорить судей. Chainmo был ошеломлен. В художественном, Цахуа сказал, верно. Поскольку игры считаются девятым видом искусств, игры оцениваются по ряду аспектов, дизайн персонажей, структура мира, сюжет самой игры, художественный стиль, музыкальный стиль и так далее. Проще говоря, независимо от того, насколько будет успешна твоя следующая виртуальная игра, все будет зависеть от оценки судей. Chainmo вздохнул. Угодить судьям? Да, ладно, я создам кое-что. Глава 414. Новая игра Chainmo. Цахуа сказал с улыбкой. Создашь кое-что? Chainmo игры – это не китайская капуста, и они не растут в земле словно обычные початки. На самом деле, тебе не нужно беспокоиться на этот счет, так как рано или поздно ты перейдешь в S-ранг. К чему такая спешка? Chainmo сказал. Я понял, большое спасибо, секретарьца. Выслушав объяснение Цахуа, Chainmo многое понял. Очевидно, что судьи этого мира были похожи на судьи из предыдущего мира Chainmo, то есть при оценке игры учитывались несколько факторов, а не только количество игроков, прибыльность и популярность. Например, в прошлой жизни Chainmo игра PUBG была невероятно популярной в одно время, но в итоге так и не получила награду «Игра года». При оценке игры многие судьи учитывали художественный фактор, и в это понятие входило множество вещей. Например, хороша ли структура всего игрового мира, качественно ли наполнен сюжет и наделены ли персонажи характером, хорош ли дизайн уровней, есть ли в игре новаторские идеи, и так далее. Этот список у каждого судьи был своим. Хотя такие игры, как League of Legends, Outlast и Minecraft, можно было назвать лучшими в своем типе игр, самая большая проблема заключалась в том, что в глазах судей они не были чем-то выдающимся. Конечно, они могут получить награду «Лучшая компьютерная игра», «Лучшие хорроры» и «Лучшая инновационная игра», которые были весьма престижными наградами. Самую престижную награду в виде «Игра года» им будет очень трудно получить, поскольку эти игры были недостаточно всеобъемлющи, они находились в невыгодном положении с точки зрения наполнения мира, сюжета и дизайна уровней. В глазах некоторых традиционных и консервативных судей, даже если в игру и играло огромное количество людей и хоть она и была невероятно популярна, если игра не дотягивала до их критериев, она ни за что в жизни не сможет получить награду «Игра года». Чин Мо задумался. Что касается необходимой для достижения цели игры, то тут все было немного сложно. На данный момент у Чин Мо было два больших ограничения. Первое – время, а второе – скорость. На дворе уже был ноябрь, и в этом году ежегодная церемония награждения игр состоится в начале февраля, то есть чуть менее чем через 3 месяца. Чин Мо должен был создать виртуальную игру до начала церемонии награждения и получить на ней награду за лучшую игру года, чтобы получить личность геймдизайнера S-класса. В противном случае ему придется подождать до следующего года. Но Чин Мо не хотел столько ждать. Итак, всего 3 месяца на создание виртуальной игры, это звучит немного глупо, но это было выполнимо. В конце концов, игра Outlast Chain Mo была в основном создана за 3 месяца. Виртуальные игры тоже бывают разными. По сути, прохождение игры Outlast занимало чуть больше часа. Впрочем, все зависело от конкретной игры. В конце концов, игра Outlast являлась очень заскриптованной игрой, но на данный момент для создания открытого мира попросту не было времени. Потребуется огромное количество времени на построение мира и огромное количество художественных ресурсов. И плюс такую виртуальную игру придется делать как минимум год. Более того, Чин Мо в настоящее время не имел опыта в создании большого открытого мира. До сих пор игры, которые вышли из-под пера Чин Мо, выглядели вполне простыми. Более того, Чин Мо не планировал сейчас создавать сверхбольшие игры. Ведь сейчас он только хотел улучшить свой ранг, не более. Другими словами, Чин Мо нуждался в особой игре. Для начала она должна подходить для виртуальной реальности. Чем больше ресурсов будет сэкономлено, тем лучше. Плюс ее будет необходимо создать всего за 3 месяца. Должна соответствовать вкусам судей, обладать определенной степенью художественности и иметь шансы стать игрой года. Более того, она должна быть качественной и быть особой игрой, такой игрой, которая еще никогда не появлялся в этом мире. И у Чин Мо была на уме одна такая игра. Игра Overwatch от компании Blizzard. Так как Чин Мо вспомнил об этой игре, он был немного удивлен, но после недолгих размышлений он понял, что она, кажется, являлась лучшим вариантом на данный момент. Конечно, в предыдущем мире Чин Мо вокруг игры Overwatch витало множество споров, и самая большая проблема этой игры – ее продолжительность жизни. Если сравнивать ее с долгоживущими играми, например с игрой LoL, Dota 2 и CSGO, которые являются киберспортивными играми, игра Overwatch действительно была не так хороша, как вышеупомянутые 3 игры с точки зрения удержания игроков, и она очень сильно отставала от них с точки зрения репутации, популярности и конкурентоспособности. Но у какой из этих игр было больше всего наград? В предыдущем мире Chain Mo, в 2016 году, игра Overwatch забрала награду в виде «Игра года». Можно сказать, что в том году она получила самую благородную награду из всех возможных. Более того, игра Overwatch опередила игру Uncharted 4, из-за чего начали возникать споры, так как многие думали, что игра Uncharted 4 была намного лучше игры от компании Blizzard. Некоторые люди даже говорили о том, что на рынке и так уже находилось множество успешных соревновательных игр, которые не выиграли эту самую престижную награду. Так почему же игра Overwatch смогла забрать ее? Неужели компания Blizzard помогла своей игре получить ее нечестным путем? Но на самом деле причину этого было нетрудно понять. Хотя игра Overwatch не могла посоревноваться с другими играми в рамках киберспорта, ее преимущества заключаются в дизайне персонажей, инновациях в геймплее, мире и культурной коннотации. Судьи очень ценили эти аспекты. Более того, для Чин Мо игра Overwatch была очень привлекательна на данный момент, так как ее было очень просто сделать. Для первой версии Overwatch будет достаточно создать всего нескольких карт и чуть больше 20 героев. Глава 415. Специфика новой игры. Чин Мо начал писать концепт проекта игры Overwatch. Контента в самой игре на самом деле было не так уж и много. Будь то количество героев, навыки, разные элементы на карте, с которыми можно взаимодействовать. Все аспекты были выполнены хуже, чем у других подобных игр из его прошлого мира. По замыслу Чин Мо, в первой версии игры Overwatch будет находиться не очень много контента. В первой версии игры будет всего 22 героя, В дальнейшем, конечно же, их количество будет увеличиваться. Что касается карт, то их будет всего 12. Если контент будет урезан еще сильнее, то получаемый игроками опыт не будет хорошим, что приведет к непринятию игры массами. Кроме того, будет жизненно необходимо добавить некоторые уже ставшие нормой вещи, по типу банального обучения, скинов для героев, куда же без лутбоксов, качественной графики, социальных взаимодействий и рейтингового режима. Но самая большая проблема лежала в игровых режимах. Строго говоря, игра Overwatch не являлась успешной киберспортивной игрой. С точки зрения баланса игры, данных об удержании игроков, просмотра турниров и популярности турниров, игра Overwatch показывала не очень хорошие результаты, как, например, игра Dota 2, LoL и CSGO. Помимо турниров, игроки получали не совсем качественный игровой опыт. Основная проблема заключалась в том, что разработчики этой игры стремились устранить отрицательную обратную связь, но из-за этого в итоге игроки получали больше отрицательной обратной связи. Впервые, когда игрок заходил в эту игру, он чувствовал возбуждение и нетерпение. Он чувствовал, что она была такой прекрасной, но после того, как играл в нее все больше и больше, он чувствовал бессилие и нежелание. У многих игроков возникал простой вопрос: что я должен сделать, чтобы стать лучше? Но игра не давала никаких ответов. С точки зрения геймплея, игра Overwatch унаследовала геймплей игры Team Fortress 2, но в итоге столкнулась с проблемами, с которыми не столкнулась игра Team Fortress 2. Самая основная проблема заключалась в том, что игра Overwatch сама по себе не являлась зрелой игрой, и сил компании Blizzard, от которой осталось одно название, было недостаточно. Из-за того, что в этой игре было совмещено сразу два мощных жанра, моба и шутер, такой дуэт также породил множество новых проблем. Также из-за особенностей каждого героя и неумения в баланс родились серьезные барьеры. Например, Гэндзи не мог ничего сделать, если в команде противника был Уинстон. Но такого в принципе не должно было происходить, так как шутеры изначально должны быть равны. В шутерах, пока меткость игрока была достаточно хороша, он мог убивать всех и все, но игра Overwatch не поддавалась этому правилу. В то же время, поскольку игра Overwatch в первую очередь являлась шутером, каждое незначительное числовое изменение вызовет крайне серьезные последствия, поэтому проблема баланса героя была очень сложной, что в итоге приводило к долгим обновлениям и введениям нового героя раз в полгода. В то же время основной игровой режим этой игры убивал все желания играть в эту игру. Поскольку игра Overwatch являлась такой игрой, где игрок очень сильно зависел от своей команды, некоторые герои, которые играли в основном на команду, такие как Рейнхард, Анна, Луся и другие, были очень востребованы и популярны, но те герои, которые не играли в основном на команду, например, та же Роковая Вдова и Ханза, даже если игрок будет очень хорошо играть на них, его в мягкой форме попросит пикнуть кого-нибудь нормального. В то же время соревновательный режим ускорил изучение и развитие игроками механик и стратегии игры. В итоге в скором времени на среднем и высоком уровне игры все брали один и тот же состав героев. Из-за этого многие игроки потеряли желание играть в эту игру и даже не планировали в нее возвращаться. Различные проблемы этой игры в итоге привели к тому, что популярность этой игры угасла слишком быстро. Сейчас же Ченьмо должен был унаследовать преимущество игры Overwatch и попытаться избежать всех дефектов, чтобы его версия этой игры смогла прожить больше 3 лет. И он хотел просто-напросто отказаться от киберспортивной составляющей этой игры и сделать Overwatch развлекательной игрой, а не киберспортивной. Основное изменение будет заключаться в том, что рейтинга попросту не будет существовать в его версии этой игры, как, собственно, и турниров. Это могло показаться не очень хорошим ходом, но другого выхода Ченьмо попросту не нашел. В процессе создания игры Warcraft, Хефрозен Хрони и игры League of Legends Ченьмо очень хорошо понял роль рейтинговой системы. Можно сказать, что для игры League of Legends турниры являлись важной и неотъемлемой ее частью, но для игры Overwatch рейтинговые режимы, связанные с ним события, не могли дать тот же невероятный эффект, что и с игрой League of Legends. Плюс конкретно в этом случае рейтинговый режим только окажет определенный негативный эффект. В предыдущем мире Ченьмо турниры по игре Overwatch в первое время были довольно популярными, но существовали две проблемы, которые не могли быть решены. Первая – проблема жанров. Шутеры в большинстве своем не были особо зрелищными, и эта игра не была исключением. Второе – это пики команд. Профессиональные игроки вскоре пришли к выводу, что состав 2-2-2, два танка, два дамагера и два хила – это лучший состав, из-за чего большинство героев было попросту вычеркнуто из списка пика. Эта тенденция быстро перекачивала от профессиональных игроков к самым обычным игрокам, что повлияло на оценку обычными игроками героев, и в конечном итоге это привело к тому, что все в основном играли одними и теми же составами. В силу особенностей этой игры эти две проблемы являлись неразрешимыми проблемами. Поскольку они не могут быть решены, нужно просто не допустить их возникновения. Если этих двух проблем не будет существовать в его версии игры, она проживет намного дольше. Глава 416. Аспекты. Идея Ченьмо заключалась в создании такой версии игры Overwatch, которая будет являться полностью развлекательной игрой. Во-первых, ему необходимо будет убрать порог входа, то есть игра будет полностью бесплатна, а для заработка денег будут введены разные скины, иконки. С помощью такого простого действия в игру смогут зайти как можно большее количество игроков, из-за чего количество активных игроков будет довольно большим, что в свою очередь уберет проблему в виде подбора игроков по примерно одному уровню игры. В его прошлом мире многие игроки думали, что обеспечение процента выигрыша в виде 50% или около того было глупым делом, но на самом деле киберспортивная игра, которая не может гарантировать игроку 50% процент побед, является ужасной игрой. Неспособность игры гарантировать 50% процент побед означала, что некоторые игроки, которые очень хорошо играют, всегда будут выигрывать, а те новички, которые плохо играют, всегда будут проигрывать, что крайне неблагоприятно скажется на продолжительности жизни игры. Во-вторых, будет необходимо усилить чувство от победы и убрать горечь от поражений, а также показать игрокам подробную статистику. Большинство игроков получали больше всего удовольствия от побед. Отталкиваясь от этого факта, было необходимо сделать проигравших как можно менее подавленными. Одна из проблем игры Overwatch заключалась в том, что когда команда проигрывала, каждый игрок проигравшей команды думал, что он отыграл просто невероятно, в то время как его соратники только испортили ему игру. А так как никакой статистики по итогам матча показано не было, никто не мог сказать, где правда, а где вымысел. В итоге это вызывало у многих игроков глубокое чувство бессилия после проигрыша, и отрицательная обратная связь после проигрыша всегда посещала каждого игрока. Подход Ченьмо будет заключаться в том, что игра будет записывать все данные на протяжении всей игры, а не только количество урона, исцеления, убийств. Например, система будет подсчитывать, сколько урона или же исцеления внес тот или иной герой в каждой драке, даст оценку, насколько герой был полезен в драке и тому подобные вещи. Тогда все игроки смогут увидеть эти данные и смогут понять, что они делали не так, или что делали не так их соратники. В то же время система бронзовых, серебряных и золотых медалей будет убрана. Поскольку все данные будут общедоступными и более подробными, система в виде медалей, конечно же, будет удалена. Более того, сама по себе эта система была бессмысленна, потому что большинство игроков ее не признавали, и получение золотой медали не означало, что определенный игрок очень хорошо сыграл в этом матче. Вместо этого каждый игрок будет видеть оценку того, насколько хорошо он играет на каждом отдельном герое. Например, если игрок пикнет Ханзе и отыграет на нем очень хорошо, и хоть он и проиграет, он в конце матча увидит, что он, например, получил S-ранг, из-за чего в конце концов забудет о поражении. Более того, оценка будет напрямую связана с личными результатами игроков и не будут иметь ничего общего с победами или поражениями. Если игрок будет играть очень хорошо, он в конечном итоге получит больше наград, чем победивший игрок, что уменьшит разочарование от проигрыша. С помощью различных данных игрок сможет узнать, что ему нужно улучшить или на что ему нужно будет обратить внимание в следующий раз. Например, если игрок пикнет жнец, то после окончания матча система покажет и расскажет ему, в каком моменте ему нужно было уйти в бестелесность, когда нужно было телепортироваться, или же когда нужно было сближаться с противником для большего нанесения урона. Скомбинировав многие данные, система сможет рассказать о том, где и что нужно было делать по-другому. После того, как игрок поймет эту простую истину, он станет играть чуть лучше. Также будет необходимо ввести сразу несколько режимов игры. Огромная проблема Overwatch заключалась в том, что режим 6-6 привел к тому, что некоторые герои были намного сильнее других героев, что в конечном итоге привело к однотипным пикам. Чень Мо рассматривает возможность введения 5 различных режимов. Во-первых, он хотел добавить классический режим, в котором игроки не смогут пикнуть уже выбранных героев. Во-вторых, режим аркады, в котором игроки смогут выбирать только наносящих урон героев. В-третьих, режим с запретом некоторых героев, в котором каждая команда сможет запретить 3 героев. В-четвертых, режим 12 на 12. Проблема режима 6 на 6 заключалась в том, что команды были очень сильно ограничены, из-за чего все в конечном итоге играли составом 2-2-2. Из-за этого герои, которые могли наносить большой урон вне зависимости от условий, например, солдат 76, появлялись в пиках каждый раз, в то время как герои с большим уроном, но с необходимостью соблюдения определенных условий практически не появлялись. Даже если игрок очень хорошо играл на подобных героях, товарищи по команде не очень-то и сильно доверяли таким игрокам. В режиме 12 на 12 каждая команда сможет выделить несколько позиций менее популярным героям. В-пятых, режим с уровнями. Когда количество убийств достигнет определенного значения, герой игрока будет повышен в звании, из-за чего он сможет выбрать определенную способность для усиления. Но все такие усиления будут убраны после того, как команды поменяются сторонами. Кроме того, в игре Overwatch от Чень Мо будет существовать более строгий механизм вознаграждения и наказания. Каждая сыгранная игра будет влиять на общий балл игрока. В итоге игроки с одним и тем же баллом будут закидываться в один и тот же матч. Если на игрока будут жаловаться, то к нему будут приняты определенные меры наказания. Если же игрок продолжит вести себя по-хамски, его аккаунт заблокируют. Конечно, Чень Мо не был уверен в том, что все эти изменения будут верными. Но по крайней мере одно Чень Мо знал предельно ясно: игра Overwatch сама по себе являлась хорошей игрой, и его версия точно станет намного популярнее и лучше, по сравнению с версией из его прошлого мира.